Поманив за собой, он привел меня во влажный прохладный грот и горделиво объявил: «Наш бог моря, чей голос ты слышал, Тятндик!» Моему взору предстала статуя, весьма примитивная, ибо представляла собой грубое нагромождение круглых камней. Валун обозначал нижнюю часть туловища, камень поменьше — грудь, а самый маленький — голову. Но вся эта, с позволения сказать, скульптура была окрашена в светящийся пурпур, а вокруг Тятндика были разложены мешочки, полные краски, и мотки, окрашенные ее пряжей. Эта пещера скрывала в себе просто бесценные сокровища. Когда мы снова взобрались на гряду, раскаленный до красна диск Тонати уже спустился к западному горизонту и погружался во вскипающий паром облаков океан. Потом диск исчез, и на какой-то миг мы увидели, что Тонатиу на самом краю мира осветил море изумрудно-зеленой вспышкой. Впрочем, это зрелище ни на миг не прервало разглагольствование жреца о том, что подношения в виде пурпурной краски необыкновенно важны для Тью, ибо если они не умилостивят морского бога, Тятндик не станет посылать рыбу в их сети. Я попытался возразить, но послушай, получается, что в обмен на все эти жертвоприношения и дары ваш бог моря позволяет Тью лишь влачить жалкое существование, питаясь одной рыбой. Позволь мне доставить ваш пурпур на рынок, и я принесу вам столько золота, что вы сможете купить целый город. Город в какой-нибудь прекрасной местности, где полным-полно куда лучшей снеди, чем рыба, а также рабов, которые будут вам служить. Жрец, однако, был непреклонен. Пурпур не продается. Бог не простит нам кощунство. Он помолчал и добавил: кроме того, желтый глаз, мы не всегда едим одну только рыбу. И жрец с улыбкой указал мне на берег, где вокруг костра стояли четверо его помощников. А над костром, насаженные на мое собственное копье, жарились два человеческих бедра. Лодочника нигде не было видно, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выдать того, какой ужас охватил меня при этом зрелище. Вынув из складок на бедренной повязке пакет с золотым порошком, я кинул его на землю между собой и главным жрецом. «Разворачивай пакет бережно», — сказал я, — «иначе все золото унесет ветром». Когда служитель морского бога опустился на колени и принялся осторожно разворачивать ткань, я продолжил: «Если бы ты позволил мне нагрузить пурпуром лодку, я пригнал бы ее обратно почти полную песка золота. Что ж до этого пакета, я предлагаю его лишь за ту краску, какую смогу унести в руках». К этому времени жрец развернул ткань, и золотой порошок засверкал в лучах заходящего солнца. Четверо помощников сгрудились позади жреца, глядя на золото с алчным блеском в глазах. Главный жрец нежно просеял золотой порошок сквозь пальцы, взвесил пакет на ладони и, не глядя на меня, спросил: «Это золото отдаешь за пурпур? А сколько ты выложишь за девушку?» «За какую девушку?» — спросил я, и сердце мое упало. «Да за то, что стоит у тебя за спиной». Я торопливо оглянулся и увидел несчастную, перепуганную Тянью, а позади нее шестерых или семерых мужчин Тью. Впрочем, они не столько караулили девушку, сколько вытягивали шеи, чтобы рассмотреть золото в руках служителя бога. Жрец все еще бережно перекладывал пакетик из одной руки в другую, когда я занес Макуауитли стремительным ударом, отсек ему обе кисти. Вместе с пакетом они упали на землю. Остолбеневший жрец в ужасе уставился на хлеставшую из обрубков рук кровь. Все Тью мгновенно метнулись вперед, то ли на помощь своему вождю, то ли за рассыпавшимся золотом. А я, не теряя времени, схватил Тянью за руку и бросился бежать сначала вдоль хребта, а потом вниз по его восточному склону. Как только мы пропали из поля зрения Тью, я резко метнулся влево, чтобы укрыться среди огромных выше нашего роста камней. Расчет был на то, что Тью наверняка решат, беглецы поспешат к своему каное, чтобы ускользнуть морем. Может быть, так нам и следовало поступить, но гребец из меня не ахти, так что рыбаки наверняка перехватили бы нас без особого труда. Я не ошибся. Очень скоро мимо нас, именно в том направлении, как я и думал, с криками пробежали несколько дикарей. «Теперь вверх!» — скомандовал я девушке, и она, не задавая лишних вопросов, стала карабкаться вслед за мной по каменистому склону. Мы укрывались в расщелинах и за валунами, чтобы преследователи не заметили нас снизу. Ближе